установки града, без пустив боезапас. Не укрыться и не надо среди серых мокрых масс. Очень сложно выделяться, проще взять и потеряться, ждать устав который раз. Где ты? Где ты? Ответ, если бросят, где тебя носит, не заставляй ждать. Где ты? Где ты? Без пяти минут осень, и где тебя носит? Непонятно лишь кого. Где ты? Где ты? Ответ, если просят.